Это само по себе говорит о его душевном состоянии. Посмотрим, посмотрим. Устремлено в будущее, в нем интерес, надежда и, значит, жизнь. В своих мыслях о людях второго корпуса Владимир оказался прав. Многое было трудно в новом каторжном окружении, многое было непривычно, почти отталкивающе. А все-таки, писал Владимир в дневнике 20 декабря 1910 года, среда иногда больно бьет своей грубостью. Кое-что из мертвого дома я только теперь начинаю как следует понимать. Интересно еще вот что. Наша утонченность, уже изобличенная в лживости и слабости, снова приобретает здесь как контраст ценность, снова привлекает и вспоминается как чудная музыка. Да, среда была для него непривычна и подчас заставляла вспоминать как чудную музыку ту утонченность, которую он сам осудил еще задолго до того. А то, что Владимир по общему единодушному признанию стал вскоре любимцем и вожаком всей каторги, говорит, что он тоже полюбил этих людей, полюбил без брезгливости и чистоплюйства, почувствовав кровное братство с ними. Все товарищи по заключению, вспоминавшие о Владимире, пишут о той большой роли, какой он сыграл в укреплении и укоренении тюремного обычая так называемой коммуны, то есть коммунистического распределения продуктов, табаку и прочее среди всех обитателей тюремных камер. В камерах, где сидел или даже только появлялся Лихтенштадт, пишет Билибин в «Истории одного протеста», «Каторга и ссылка», 1925, книга 18. Обычаи коммуны распространялся на всех. Мало того, одной из задач, решением которых постоянно занимался Владимир, было распространить этот коммунистический обычай на всю тюрьму. Так все вместе, люди и постоянная забота о них, борьба за коммуну, труды по расширению и сохранению библиотеки, а также непрерывная личная творческая работа создала для Владимира нечто вроде спасательного пробкового пояса из перспективных линий. Этот пояс помогал ему держаться на поверхности. Но бывали у Владимира за годы заключения тяжелые срывы, и тогда, казалось, вот-вот затянет его в омут безнадежности и апатии, и ему уже не выплыть. В первый раз это случилось в 1913 году, когда, возвращенный обратно в Шлиссельбург из петербургских крестов, Владимир уже не застал большинства самых близких своих друзей. Они были отправлены в Орловский централ. Немного времени спустя выбыл из Шлиссельбурга и Петров. По окончании 7-летнего срока заключения его отправили в далекую сибирскую ссылку, в село Манзурку Верхоленского уезда Иркутской губернии. Это было для Владимира новой утратой, тяжелой, незаменимой. Круг близких друзей, а на каторге друг означает неизмеримо больше, чем на воле, все редел и суживался. Последним звеном в этой цепи расставаний было отправление из Шлиссельбурга в ссылку Орджоникидзе. С его отъездом вокруг Владимира не стало больше никого, с кем можно было говорить о самом дорогом и интересном. Теперь не было уже ни Жадановского, ни Петрова, ни Вороницына, ни Ионова, ни обоих Трелисеров, ни Орджоникидзе. «Сегодня уехал Орджоникидзе», писал Владимир в дневнике 3 октября 1915 года. «Какой живой, открытый характер, сколько энергии, отзывчивости на все! И главное, человек все время работает над собой. Только с ним и можно было потолковать серьезно, по теоретическим вопросам, побеседовать о прочитанной книге. Это был здесь единственный, у которого можно было поучиться». О том, что Орджоникидзе был человеком неисчерпаемого внутреннего богатства, говорит уже то, что самый его образ еще не до конца раскрыт в появившихся многих воспоминаниях близких к нему людей. Всякий непременно добавляет хоть небольшой, но свой, свежий, новый штрих. Бывший шлиссельбуржец Симонович говорит в своих воспоминаниях о том, что власти, заточая в Шлиссельбург Орджоникидзе, так же, как и других кавказцев,